Глава 25. 13 апреля 1912 года. Ожидая, пока забьют барабаны, мы с Джейми прогуливаемся по гостиной, и я рассказываю детали своего сна. После вчерашней интенсивной тренировки у нас болят все мышцы, поэтому все утро мы потратили на их разогрев. Я не помню, как все закончилось, но Ба страдает где-то там высоко. Я знаю это. Джейми вздыхает. Ты никогда не задумывалась, что, возможно, страдает не он? Может быть, дело в тебе? Да, я страдаю от того, что никак не могу заставить тебя увидеть свет. Я прикусываю язык. Не хочу затевать ссору сейчас, когда на кону наше будущее. Попытка у нас будет только одна, и после вчерашней не особо удачной тренировки в грузовом отсеке нам обоим нужно быть как можно более внимательными. К тому же, если моя любовь покомандовать заставила Джейми уйти, мне нужно прекратить так сильно давить на него и начать надеяться, что к свету он придет сам. Барабанный бой сотрясает воздух, и мое сердце начинает стучать ему в такт. Привлеченные шумом люди идут на полуют, где барабанщик поставил пару бочек из-под масла в качестве барабанов. Вымывшись, он всю ночь выправлял молотком их крышки, придавая им вогнутую форму, несмотря на то, что до этого целый день работал в котельной номер 6. Мама всегда говорила, что Господь дал нам две руки. Одну для помощи самому себе, а вторую для помощи другим. Но когда чудесное бум-бада-бум сотрясает стены, я не могу избавиться от мысли, что барабанщик — тот редкий человек, которому достались две руки для помощи другим. Я расправляю плечи. Жаль, что наши родители этого не видят. Мама никогда не любила наши номера на канате. Но зато любила наши падающие звезды. Они всегда вызывали у нее улыбку. Он встряхивает конечностями, стиснув зубы. Нервная дрожь прошивает меня насквозь. Джейми никогда не нервничал перед выступлениями, был сосредоточен, но расслаблен. Этот Джейми другой, более взрослый и нервный. Я радуюсь, что мы упростили его часть. «Только держись, Джейми, и все у нас будет в порядке». Протяжный трубный голос Минглай перекрывает грохот барабанов. «Слушайте, слушайте! Волшебнейшее представление начнется с минуты на минуту. Двое самых известных в Англии акробатов...» Мы с Джейми обмениваемся улыбками. «Сейчас с нами на Титанике, и они покажут свое искусство, чтобы развлечь вас». Грохот барабанов нарастает. Бум-бада-бум-бум-бум-бум. Бум-бада-бум-бум-бум-бум. Минглай дожидается, пока барабаны поутихнут, а затем повторяет свои слова, которые теперь разносятся еще дальше, чем прежде. Следом за толпой мы выходим на полуют и обозреваем сцену. Винк и Олли стоят на вытяжку под надстройкой, где уже начали собираться пассажиры первого и второго классов. Заметив меня, Винк расцветает улыбкой. Его платок сияет на шее, как долька апельсина. В центре палубы «Эй» стоят трое. Мистер Стюарт в своем приметном котелке, директор «Уайт Стар» мистер Исмей и капитан Смит, оглядывающий свой корабль острым, как у ястреба, взглядом. Его глаза останавливаются на Шарлотте, которая выглядит одновременно аристократично и трагично в платье с рисунком в виде сот, в светлом пальто и черном котелке с сетчатой вуалью. В руках она держит керамическую вазу с прахом, как я ей и велела. Капитан содрогается. Я и мечтать не могла бы о лучшей кандидатуре на роль миссис Слоан. Шарлотта — настоящая умница, и я вижу, что Джейми она действительно нравится. Наконец, колокол бьет 11 раз. Джейми ловит мой взгляд и кивает. Мы пробираемся сквозь толпу, которая, осознав, что именно на нас все пришли посмотреть, расступается, давая нам дорогу. Пассажиры заполняют полуют до отказа, некоторые даже сажают детей на плечи. Русская подруга Минглай, Дина Доминик и ее мать машут нам со своих мест на скамейках, а их дородный отец поднимает вверх кулак в знак поддержки. Сотни глаз следят за тем, как мы поднимаемся на мостик. Когда Ква видит, кто именно вторгся в его владение, его самодовольство тает. Я стараюсь не слишком явно демонстрировать свое превосходство, чтобы не провоцировать судьбу совать нам палки в колеса. Тао с Фонгом стоят на обоих концах мостика, размахивая позаимствованными флагами White Star. Джейми занимает позицию перед Тао по правому борту, в то время как я отправляюсь к левому, где стоит, щадя свою поврежденную ногу, Фонг. Он фыркает, словно хочет убедиться, что мне известно о его неодобрении. Что ж, я его тоже не одобряю. Не менее 600 зрителей, самая большая аудитория из всех, что у нас были, смотрит на нас отовсюду, привлеченные нашими энергичными зазывалами. Меня прошибает пот. В желудке будто репетирует труппа крошечных акробатов. Я вдыхаю соленый воздух и пытаюсь расслабиться, сосредоточившись на настоящем. При виде знакомой, подтянутой мускулистой фигуры, неприметно стоящей у вентиляционной шахты, появляется ощущение, словно мне на спину легла крепкая, надежная рука. Я касаюсь волос, которые благодаря ему лежат гладко, как перья утки. Наконец-то момент, о котором мы мечтали с самого детства, настал. Само собой, стрелков нет, и половина нашего номера отправилась вслед за ними. Но пока Джейми рядом со мной, я не могу расстаться с надеждой, что моя сила притяжения не позволит ему сойти с орбиты. Джейми поднимает бровь, словно читает мои мысли даже через мостик. «Дамы и господа!» — восклицает Минглай, который после этого выступления наверняка охрипнет. «С радостью представляю вам доблестного и честного, летающих близнецов Лондона!» Раздаются вежливые аплодисменты, и мы с Джейми машем в ответ. Мистер Стюарт поднимает руку, в то время как стоящий рядом с ним капитан пристально смотрит на нас изучающим взглядом голубых глаз. Мистер Исмей приветствует двух дам, присоединившихся к ним, Эйприл Харт и ее мать, держащую дочь под руку. Взгляд Эйприл находит Шарлотту, и она кашляет, пряча смешок. Затем ободряюще кивает мне. «Пожалуйста, сохраняйте тишину. Представление начинается!» — кричит Минглай. Облака скрывают солнце, как руки, лицо, словно светилу не хватает смелости смотреть. Время показать им то, чего они никогда прежде не видели. Мы должны вскочить на перекладину и устроить в небе фейерверк. Я смотрю на брата и сдуваю в воздух воображаемые одуванчики. Он дует в ответ. Мы готовы.